Глава 5. Августовский горячий ветер выдувал в отверстие настежь ворота клочья старого сена, какую-то рванину, брошенную за ненадобностью. Не было слышно ни собачьего лая, ни конского топотания в хлевах. Все ушли. Еще час назад последние возы с добром, последнее стадо, последние на рысях уходящие верхоконные теснились в узких воротах городецкой крепости, изливаясь оттуда на простор нижних пристаней. Но вот уже смолкли вдали топоты, окрики и бленья. И старик Мордвин, сторож, кивая головой, замер в распахнутых воротах, под слеповатыми безразличными глазами следя опустевшую улицу, из которой, закручиваясь столбами, уходила медленная пыль. Городец, притихший, молча следил по запалисадами, как покидают город дружины великих бояр, и с ними исшаивают, утекают величие и сила, делавшие до поры маленький городок над Волгой стольным градом Владимирской земли. Еще один город, который мог бы чуть-чуть повернись судьба, и не стал, и уже навсегда не стал столицей Руси Великой. Земля все еще выбирала себе град и главу, и выбрала земля другой город на Волге, на великой реке, несущей воды свои из глухих лесов северных в Орду, в степи и дальше в Хвалынское море, по которому путь в Дербент и далекую сказочную Персию. Владимирская земля столицу выбрала Тверь. Бояре уезжали на лодьях, обозы и стада, перевозя через Волгу, гнали посуху. Акинф, первым затеявший все это, уходил теперь одним из последних. Домолачивали хлеб, не бросать же. Дожидали своих из полюдья, Светлуги и Сунжи. Сам Акинф, впрочем, успел уже побывать и в Москве, и в Твери, поклониться Михаилу Тверскому. Уже и землю обещал ему князь, а край волости под Бежичами, и двор, где поставить, в самой Твери указал. Когда дошли вести из Нижнего, где перебили вечем городецких бояр Андреевых, и узналось из Костромы про гибель Ивана Жеребца с Давыдом, растерзанных озверелой толпой, тогда и все заговорили, что Акинф Великий как в воду глядел. А с первоначала не то приходилось слышать. Кто-то и измену великому князю Дмитрию помянул было. Акинф тогда, дело-то совершалось на поминках по Андрею, встал, набычился, обвел стол с ближней дружиной Андреевой. Кто дерзнет молвить, что с безлепо служил князю своему? «Утихни, Акинф, — говорил, — чё-то вишь, могил не просохло еще!» Акинф боднул головой неотступно. «Ведомо самим, что байл Андрей Саныч, царство ему небесное, про Михаила Ярославича. Ему, мол, одному да стоит принять из стол великокняжеской. Байл, байл, было!» — раздались голоса. «По то и моя молвь!» — возвысил Акинф. «Было бы хоть детище малое у нашего князя, ин был бы и толк!» А и то сказать, самому подумалось тогда же, при младенце Борисе тоже остался бы он еще в городце, нет ли невесть. А ныне про то молвить не грех, воля самого покойного князя-батюшки. Акинф крупно перекрестился и, дождав одобрительного говора, сел. И сдвинулось. В самом деле, ни вдовы, ни наследника, чего ждать? Под лежачий камень и вода не течет. Кто не сядет на стол, вспомнит ли бояр на городце просидевших? Ой ли! Но коли самим, уж всяко не к суздальскому князю подаваться. Данил Александрович, младший сынок Невского, тоже волею Божьей умре. Чернь по городам бунтует, а кроме Михаила Тверского и выбрать некого. Прав, Акинф, как ни поверни, И поскакали скорые гонцы, и потянулись за ними бояре с дружинами, челядью, скарбом, обилием, скотом, и даже холопы, что перекликались староче коней, толковали в одно с господами. «Так бы оно Даниле Московскому покойнику, черед бы до вешни дожил, а у Юрия какие права, к Михайлина, тут ты и прямой князь!» Слукавил Акинф Великой самую малость. Побывал-таки у Юрия. Жаль было вотчин переяславских своих. Да не дал ему Юрий первого места среди московских бояр. И еще припомнили оба, хоть говорки о том и не составилось, что никто иной, а сам Акинф Великий 3 месяца назад, по слову Андрееву, полки собирал на Юрия, дабы силой отбивать Переславль. Оно бы могло и в честь пойти, но поворотилось инако. Начинался 14 век. Собственно, он еще не начался. Еще правил в Орде Тахта, человек 13-го столетия. Еще Литва, кипящая грозную силой, не вылилась опустошительным потоком на землю Смоленской. Еще стояла в обманчивом величии Галицко-Волынская Русь, поднятая властной рукой Даниила Романовича до уровня первых королевств Европы. Еще плыл Акинф Великий с дружиной и холопами в стольную Тверь. Столетия иногда начинаются раньше сроков, отмеченных Хроносом, иногда запаздывают. Так 19 век, подобно подтачиваемому тихой облачной весной льду, дожил до 2-го десятилетия 20-го, и тут с грохтом не зринулся в небытие. Век 18 начался несколько раньше исторических сроков. 17-й тоже. Отчаянные усилия Годунова задержали на несколько лет неизбежное крушение самодержавия последних Рюриковичей, созидавшегося все предыдущее 16-е столетие. 15-й век сломался почти на рубеже времени с осуждением еретиков, победой иосифлян над нестяжателями и смертью Ивана III. Граница 14 и 15 веков размыта, но не будет ошибкой сказать, что 14 век, грозовой и величественный, на гребне своем поднявший эпическую сагу Куликова поля, век великих, светлых и страшных страстей, век творимых легенд и начала народов, что век этот кончился раньше летописного времени». Возможно, даже со смертью Сергия Радонежского. И начался позже, быть может, даже не теперь, не в 1304 году, а десятилетия спустя, с победою мусульман ордынских, подобно тому, как и век 13 проявил себя не сразу, и даже после погрома Киева, и даже после Липецы, и даже после Калки, до самого похода Батыева, все еще думали, все еще казалось многим, что ничто не изменилось, что все продолжается и продолжается прежнее. Дивно, впрочем, не то, что столетия запаздывают или начинаются раньше. Дивно, что все-таки история меняется в ритме столетий. Или уж так кажется нам? Или столь могущественно хронологическое деление времени, что мы и события прошлого толкуем и располагаем невольно по тем же неторопливым столетним рубежам? Начинался 14 век. Он еще не начался в делах, не означился вполне. Все было еще как хрупкий весенний лед, еще не сдвинутый, не изломанный пенистым ледоходом, но и все уже было готово для событий иных и славы иной, чем прежнее. Боярин, в силе и славе плывший по Волге из городца в Тверь, не знал этого всего и потому был обречен. Акинф Великий был муж простого здравого смысла, и животных — животных от слова «живот», «жизнь», «похотей». Он не думал о судьбах Руси, не задумывался о Боге, полагая, что о Боге достаточно мыслят попы, а совесть порядком-таки путал с хитростью. Для него свято было одно — свое добро, земля, волости. Но волости были в разных местах, даже в разных княжествах. Иное, что в Переславле и потеряно до поры, а воротить свое добро он хотел крепко, и потому приходилось думать о всей Руси, о едином князе русском. Андрея Городецкого он понимал. Андрей был жаден и завистлив. Михаил Акинф побаивался, чуял, грабить не даст. Но уже и в нем самом что-то переменялось от жадных молодых лет. Уже не так хотелось приобретать, хотелось уберечь нажитое. И уже прикидывал Акинф, как лучше начнет споспешествовать он князю Михаиле. Что можно, чего нельзя при новом господине, что одобрит и чего не простит тверской князь. Уже и к себе приваживал людей Акинф, всякого случая ради. Андрея Кобылу, сына Жеребцова отрока, чуть ли не в сыны принял. Что там створилось при дедах? Признание отца, покойного Гаврила Алексича, гвоздем сидело в нем, упрятанное в тайное тайных. Первое, что почуял Акинф, услышав весть об убийстве Ивана Жеребца в Костроме, была тихая радость. То все казалось, а вдруг проведает Иван, и как тогда обернет к нему сыну отца убийцы? А теперь Иван плавает в луже своей крови. А теперь унесли, а теперь чуть схоронили давно. Ныне стало мощно неложно полюбить Андрея Кобылу, сына Жеребцова. Зато и полюбил, что уже не знает отрок, как там и что было между дедами. И стало мощно приветить, помочь, поддержать и тем вовсе закрыть грех отцов, грех тайный, на духу и то не сказанный. Холопья, и холопья того не знали. Да и то сказать, теперь поддержи Андрея Кобылу, пока юн, доколь не осильнел, а после не забудет. А у князя Михайла, чем более будет своих, акинфовых, тем более чести ему, акинфу. И сам князь того пуще залюбит акинфа великого. Так-то. А Переяславский вотчин Михаил воротит ему. «Не воротит, сам возьму!» — пообещал Акинф. «Дмитрия князя вышибли из Переяславля. Не уж этого Юрия Рыжего не вышибем. Жаль, конечно, Андрей Саныч не успел воротить город. Куда бы, но не веселей стало». С теми мыслями плыл Акинф в Тверь. Сидел в расписном широком пауске, под шатром с откинутыми полями, в тени, в холодке. Сидел, озирая зеленые привольные берега. Лодьи шли медленно, вспарывая бегучую воду. Приходилось выгребать против течения. Пахло мужичьим духом от горячих распаренных гребцов, запахом здоровых, немытых мужских тел, запахом соленого пота, отрыжками лука и редьки. Пахло знакомо и привычно. Век был этот дух. В молодечных, в людских, в шатрах, в сече, бок о бок с дружиной или зимой, когда промороженный до самых костей влезаешь в избу, набитую ратными, и так шибанет в нос человечьим смердием теплом, и тотчас от душного запаха отпустит тревога. Чуешь, что день пережит, и ты дома, в избе, со своими, и эти крепко пахнущие мужики не выдадут, и, валясь в овчины, в груду тел, носом чуток к порогу, чтоб тянуло свежцой, засыпаешь почти в раз, без опасу уже, меж тем, как очередные сторожи пролезают к выходу, спотыкаясь о чьи-то ноги и уважительно обходя его, боярина, не наступить бы невзначай. Всегда был этот горячий и густой мужичий дух и значил «все хорошо». Дружина при деле, и сам при дружине. И сейчас, скоро чуял, опять нужны будут ему люди для дела, мужского, горячего, с потом и кровью творимого, дело войны, драки, боя, битвы за власть и добро. А какое добро без власти? Пото и люди надобны. Кто людьми нужен, тот и сам сирота. Акинф был всегда людьми богат. Богат смердами, холопами, челядью, дружиной, детьми не обижен. Оба молодца, что Иван, что Федька, поглядеть любо, дочери одна в одну, ни статью, ни смыслом не обижены, таких ярок, да с добрым приданым хаши князю иному впору. Брат Мархиня при нем неотступно, племяш Сашко тоже под его рукой ходит, и зятя доброго Клавдия нынче в дом привела. Ничем не обижен Акинф, ничем не заботен. Весел Акинф и вдыхает радостно горячий запах мужицкого пота, запах смолы и дегтя, свежий запах воды и далекие запахи бора, что волнами вдруг накатывают на лодью с роями мошек, летящих от берегов в горячем лесном воздухе прямо на стрежень реки и падающих в воду на корм прожорливому рыбьему племени. «Как и у нас», — посмеиваясь, думает Акинф, «который которого прежде сожрет». Акинф спешит. Князь Михайло днями ладил в Орду к хану, а без его как? Не стал бы замятнее. Надоть доправить в Тверь совсем, а с дружиною. За зелеными излуками берегов близилась Кострома. Вдали запоказывалась, ныряя лодка, черная на синей, дробящейся серебром в воде. Скоро лодка приблизилась. Человек, стоя, кричал им, махал рукою. Акинф, вглядевшись, признал Касьяна, своего торгового холопа, что сидел в Акинфовой лавке на Костроме. Челнок подтянули багром, и тотчас стремительная сила воды вытянула его повдоль Пауска, прижав к набоям. Касьян, подтянутый десятком мускулистых рук, вскочив на дощатый помост, прежде поклонился боярину, и когда Акинф махнул рукой, отстраняя прочих, молвил громко: «Хоромы готовы!» А тихо добавил уже одному боярину: «Московляне на Костроме». «Юрий!» — выдохнул Акинф. «Борис!» — возразил Касьян. «Брата послал!» «Так!» — протянул Акинф. «Ну что ж, у низовых причалов пристанем, пожалуй, особо себя не казать!» Касьян меж тем сказывал прочие вести и про князя Михайлу, что уже отплыл в Орду, и про прежний судовой караван, загодя отправленный Акинфом. Кончив, поглядел в глаза Акинфу. Тот озирал посыльного, любуясь, отмолвил: «Добрую весть принес ты мне, Касьян. Подь в чулан, отдохни чуток, охолонь. Вон, а, руки, видать, стер веслами-то». Лодии шли одна за другою, все так же натужно вспарывая воду, и уже запоказывалась, запосветливала на зеленом светлыми точками, россыпями застенного жилья, хором и анбаров, верной приметою большого торгового города. «Борис, значит, на Костроме», — сказал Акинф вслух и усмехнулся. сощурясь.